Но этой энергии меча хватит только на две моих атаки. Вы должны выманить всех врагов, чтобы я убил их всех сразу», — сказал Ли Синьдао. «Да, мастер, я соберу их вместе, чтобы вы смогли убить их», — сказал Тянь Гуанмин. «Я понимаю, господин, мы принесем все как можно скорее», — твердо сказал боевой ангел Михаил. Ли Синьдао кивнул головой, и его иллюзия рассеялась обратно в энергию меча. Боевой ангел Михаил втянул энергию меча и сказал: «Вы все это слышали. У господина есть способ, так что мы должны сделать все необходимое». Лонг Хайшау притянул к себе дочь и сказал: «Раз уж хозяин банка так сказал, мы обязательно поможем вам». Тянь Гуанмин потянул парнишу парня за руку и тепло сказал: «Младший брат, ты должен указать нам путь. Как только мы увидим, где находятся замки, мы обещаем, что не причиним тебе вреда». Если бы он знал, что это произойдет, то ни за что не рассказал бы им о том, как можно было выбраться отсюда. Эта кучка маньяков на самом деле хотела бросить вызов двум фракциям. Но зачем им понадобилось брать его с собой? Он был просто незначительной маленькой фигурой, которая присоединилась к этой битве фракций ради возможности получения хорошей награды. Они хотели умереть, так зачем они брали его с собой? Ему очень хотелось заплакать и начать ругаться вслух, но когда он увидел дружелюбные глаза Тянь Гуанмина, он проглотил все свое разочарование. Хорошо, он заставил себя улыбнуться. Он почувствовал, что этот маньяк убьет его, если он откажется. Тянь Гуанмин был по-настоящему счастлив. «Ты сам согласился, я тебя не принуждал. Веди, мы направляемся в замок фракции порядка». Когда Лонг Сюнь увидела эту сцену, она почувствовала, что Тянь Гуанмин был таким злым. Лонг Хайшау и Михаил вообще никак не отреагировали на это дело. Если бы Тянь Гуанмин этого не сделал, то это сделали бы они. В конце концов им нужен был гид, который провел бы их до замков. Глава 63. Насмешка Тянь Гуанмина с пареньком, который вел их, они вообще не столкнулись с какими-либо проблемами. В основном это было связано с тем, что Лонг Хайшау решал все появляющиеся проблемы. В конце концов, он был святым и мог убить любого, кто не был святым. Эти два замка находились относительно далеко друг от друга. Один находился в левой части, а другой в правой части огромного хребта. Первый замок, к которому они пришли, был огромен и был спрятан глубоко в горной гряде. Если бы Михаилу поручили найти его, ему потребовалось бы приличное количество времени на его поиски. Замок раскинулся над двумя большими горами, и их соединял длинный мост. Через мост проходило большое количество людей, так что можно было сказать, что это место было довольно-таки оживленным. Паренек остановился у подножия далекой горы и сказал: «Это замок фракции порядка. В нем по меньшей мере живут 20 святых. Вы действительно хотите сделать это?» Боевой ангел Михаил покачал головой. «Спасибо, что привел нас сюда. Можешь уходить, все то, что произойдет дальше, не будет иметь к тебе никакого отношения». Паренек сильно обрадовался, когда услышал это. «Правда?» Тянь Гуанмин рассмеялся. «Нет, он пошутил. Ты останешься с нами и сразишься с этими святыми». Лицо паренька побелело. Он не сможет вынести удара даже одного святого, не говоря уже о 20. Он точно умрет. Паренек тут же начал убегать. Он был чрезвычайно быстрый и успел напоследок крикнуть: «Я надеюсь, что никогда больше не увижу вас». Тянь Гуанмин подразнил его: «Какой ты робкий. Разве ты не смирился со смертью, раз вступил в эту так называемую битву фракций? У каждого есть свои мысли на этот счет. Одни робки, как крысы, в то время как другие осторожны, а третьи смелы. В этом мире и так трудно жить, так зачем же требовать от других того, чего хочешь именно ты?» — спросил Михаил. Тянь Гуанмин кивнул. В точку. Лонг Сюнь изменила свое мнение о Михаиле, ее глаза начали сверкать, когда она смотрела на него. Михаил не обратил на нее внимания и посмотрел на замок. «Мы должны собрать их всех вместе, чтобы господин уничтожил их одним движением», — Тянь Гуанмин сказал. «О, это будет просто. Позволь мне это сделать». Лонг Хайшау нахмурился. «Что ты хочешь сделать? Просто смотри и наслаждайся», — Тянь Гуанмин уверенно рассмеялся. Он вылетел вперед, источая высокомерную и необузданную ауру. Хонг. Подлетев к замку, он атаковал, не сказав ни слова. Он собрал всю силу в кулак и продемонстрировал свой великий светлый яркий кулак. Это была древняя техника, которую приобрел Тянь Гуанмин еще в молодости. Хотя она была неполной, ее силу нельзя было недооценивать. Кулак тяжело ударил по стенам замка. Взрыв. Замок содрогнулся, и все стены замка покрылись трещинами. Вместе удара Тянь Гуанмин пробил дыру размером в 10 метров. Это привело в ярость всех тех, кто защищал замок фракции порядка. Все они уставились на него, а импульсивные даже вылетели к нему навстречу. «Ты посмел в одиночку вторгнуться в лагерь моей фракции порядка. Ты просто напрашиваешься на смерть», — сказал чрезвычайно мускулистый мужчина, который был облачен в тонкую куртку. Его короткие волосы торчали во все стороны, как иглы, а его выражение лица было по-настоящему свирепым. Подлетев к белому императору, он сформировал рукой печати, и за его спиной появилась гигантская гора, гигантская горная печать. Это был действительно сильный ход, на противника просто-напросто обрушивалась целая гора, но в глазах Тянь Гуанмина эта атака не стоила и упоминания. Он сделал глубокий вдох и начал шагать по воздуху. Каждый его шаг вызывал дрожь в пространстве, и с каждым его шагом его и без того мощная аура раздулась в несколько раз. Выражение лица Тянь Гуанмина было ледяным, и большое количество света вырвалось из его тела. Он задействовал свою технику кулака и в то же время использовал технику вечного света. Эта атака сметет всю тьму и зло из этого мира. Свет и гора схлестнулись друг с другом. Свет был подобен острому лезвию, который начал разрезать гору, как раскаленный нож разрезал масло. Хонг. В тот момент, когда они соприкоснулись, на горе появились бесчисленные трещины, и вскоре она развалилась. Здоровяк же упал навзничь вместе с разрушенной горой. Тянь Гуанмин проявил милосердие, сохранив ему жизнь. Спустя пары месяцев отдыха этот здоровяк сможет вернуться в строй. Все люди в лагере фракции порядка настолько слабые. Тянь Гуанмин холодно рассмеялся, стоя в воздухе. Его одежда трепетала на ветру, пока он высокомерно смотрел на замок. Это привело в ярость людей в лагере фракции порядка, и все они сердито уставились на него. Они действительно сейчас хотели содрать с него кожу живьем. Естественно, Тянь Гуанмин не заботился о них, он даже не потрудился скрыть свою ауру культиватора уровня небесной сущности. Хотя он не был святым, это не имело значения. Он хотел всего лишь выманить святых, не более. Михаил, стоявший в отдалении, пробормотал. Ему даже не нужно было атаковать этого здоровяка. С аурой, которой он излучает, ему просто нужно было стоять там, и все и так будут знать, что пришел враг. Лонг Хайшау кивнул головой в знак согласия. Он просто показывает свою истинную личность и характер. Лонг Сюнь улыбнулась. Все трое молча наблюдали за происходящим. Тянь Гуанмин все еще мог держать ситуацию под контролем, а если он не сможет, то они отправятся к нему на помощь. Позовите всех ваших экспертов. В этом огромном лагере фракции порядка есть только вы, сущие слабаки. В тот момент, когда Тянь Гуанмин открыл рот, он просто начал насмехаться и оскорблять их. Своими словами он привел всех в бешенство. «Ну погоди, я позову святых, и они просто уничтожат тебя. Ты ведешь себя так высокомерно, ты хочешь сдохнуть. Если ты не умрешь сегодня, я сделаю все возможное и убью тебя». Люди в замке фракции порядка были в ярости. Тянь Гуанмин холодно рассмеялся. «Идите и позовите своих нянь. Разговаривать с такими слабаками, как вы, пустая трата времени». Они были в такой ярости, что были готовы взорваться. Они действительно хотели живьем содрать с Тянь Гуанмина кожу. Тянь Гуанмин по-прежнему вызывал ненависть без всякого страха. Он знал, что Ли Синьдао наблюдал за ним. Да и боевой ангел Михаил и архангел Гавриил находились рядом, так что он хотел занять как можно лучшее место в глазах своего мастера. Мог ли он с помощью этого спектакля стать частью расы богов? Одна только мысль об этом вызывала у него желание. «И где же все ваши эксперты? Говорить с вами, слабаками, пустая трата моих талантов. Все вы даже не можете сопротивляться. Вы все такие бесполезные. Все, что вы можете делать, так это проклинать и бурчать что-то себе под нос. Это так удручает. Вы все позорите своих родителей». Тянь Гуанмин, казалось, был готов зайти намного дальше. Как раз в этот момент проекция меча с невероятной скоростью устремилась к его сердцу. «Ты такой шумный, как ворона. Просто умри наконец». Святой из лагеря фракции порядка наконец вышел из тени. Лицо Тянь Гуанмина стало серьезным. Он хотел увернуться, но этот меч сосредоточился на нем. Тянь Гуанмин не мог убежать. «Черт возьми, спасите меня. Что вы делаете? Не бросайте меня после того, как я выполнил свое предназначение», — проворчал Тянь Гуанмин. «От переводчика, Сивенси-1, спасибо за поддержку, Друзья, без ваших теплых слов и пожертвований не было бы этого перевода. Отдельное спасибо хочется сказать. Лукьянов Роман, спасибо, очень приятно 3. Энтропия, спасибо за теплые слова 3. Комиксы. Гарун, граф Инцогнит, Ангус. Спасибо всем тем, кто задонатил, но решил остаться неизвестным. 1562, 4562, 4875, 5326, 8239, 3331. Глава 64. Тянь Гуанмин постиг. Святые обычно нападали на своих врагов издалека, после чего вступали в обычный бой. Как бы старался он избежать этой атаки, увернуться у него не получится. В конце концов святые постигали законы пространства, так что только другой святой мог увернуться от этой атаки. Сейчас Тянь Гуанмин действительно находился в неловком положении. На его сердце нацелился меч святого, и этот меч явно не был фальшивкой. Тянь Гуанмин использовал все свои движения и техники и сосредоточился на этой атаке. И в результате в этот момент он ненамеренно умудрился войти в состояние просветления. Лонг Хайшау хотел помочь ему, но вместо этого остановил рвущегося в бой боевого ангела Михаила. Тянь Гуанмин умрет, Михаил нахмурился и посмотрел на него. Даже если ему и не нравился Тянь Гуанмин, он не мог смотреть на то, как его убивают. В конце концов, Тянь Гуанмин был одним из людей его господина. Боевой ангел Михаил знал, что у господина на данный момент было только 3 подчиненных, и потеря любого выльется в огромный и очень болючий удар. Лонг Хайшау сказал: «Не волнуйся, Тянь Гуанмин, похоже, начал кое-что понимать понял. Мы просто должны убедиться, что он не умрет». Что касается синяков, Лонг Сюнь мягко сказала: «Он так насмехался над ними ранее, так что заслужил парочку синяков». Боевой ангел Михаил начал внимательно наблюдать за ним. Под давлением меча святого Тянь Гуанмин действительно вошел в состояние просветления. Его техника, которую он использовал ранее, теперь выглядела менее грозной и менее красивой, но, тем не менее, по ощущениям эта атака стала сильнее раза в 2, но этого все равно не хватало. Десятки ран появились на его теле и вскоре он был покрыт своей кровью. Но когда они посмотрели на выражение лица Тянь Гуанмина, они увидели, что он был очень взволнован. Его глаза были похожи на 2 солнца, которые испускали бесконечное количество света. Он не заботился о своих травмах и вместо этого полностью сосредоточился на попытке еще лучше понять свою технику. Когда Лонг Сюнь увидела это, она была шокирована. «Этот парень выглядит так, как будто он постиг просветление. Я знаю, что его великий светлый яркий кулак – это не полная копия, и он уже постиг ее». Боевой ангел Михаил покачал головой. Лонг Хайшау вздохнул. Какая пустая трата времени. Если бы у него была полная техника, то он стал бы в ней самым настоящим мастером. И тогда он встал бы прямо перед входом в Святое Царство. Давайте поможем ему. Он больше не выдержит, и я не смогу взять на себя вину, если он действительно умрет, сказал боевой ангел Михаил. Лонг Хайшау кивнул головой. В этот момент ум Тянь Гуанмина был чист. Он как будто вошел в яркий и чистый мир, и в этом мире он был его хозяином. Свет был вечен, и вся тьма была изгнана прочь из этого мира. Но, к сожалению, он постигал свою технику великого светлого яркого кулака, которую и так постиг до крайности. Тянь Гуанмин изо всех сил старался создать свою собственную технику кулака, но как бы он ни старался, он не мог заблокировать меч святого. Разрыв был слишком велик. Он был так силен, что его охватило отчаяние. Каждый раз, когда они сталкивались, он проигрывал. Он был весь покрыт ранами, а его одежда была выкрашена в красный цвет, но он знал, что должен был сражаться. Все из-за того, что проклятый Михаил и Лонг Хайшау не пришли к нему на помощь. Тянь Гуанмин заставил себя не думать обо всем этом, потому что как только он начнет думать об этом, все его мысли спутаются и он не сможет даже выжить. Но даже если он и не думал обо всем этом, он просто-напросто медленно умирал. Наконец, святой из лагеря фракции порядка решил покончить с этим. Он был святым, но он на самом деле не мог убить какого-то культиватора на уровне небесной сущности проекции своего меча. Он действительно сегодня потерял свое лицо. И Тянь Гуанмин был слишком упрям, как бы его ни били, он все равно вставал обратно. Даже если он был ранен, он вел себя так, как будто все было в порядке. Святой знал, что подобные ему умирали из-за того, что они давали людям поговорить или же давали им время на подготовку, так как считали себя намного сильнее своего противника. «Умри, Появился гигантский меч, который рубанул прямо по белому императору. В тот момент, когда смерть уже находилась от него в одном шаге, Тянь Гуанмин все еще находился в своем светлом мире, но теперь свет постепенно вливался в его тело, делая его сильнее. «Я наконец-то увидел истинную природу света, так что могу умереть без сожалений», – пробормотал Тянь Гуанмин. Он полагался только на неполную копию великого светлого яркого кулака, чтобы сражаться со святым. «Учитель, я всегда был несчастен, когда ты говорил, что у меня нет таланта, но теперь я признаю это. Я – сын света. Я не талантлив в культивировании чего-либо еще и могу культивировать только свет в этой жизни. Свет – мой единственный путь. Я сделал правильный выбор, но я умру. Мастер, если вы можете, пожалуйста, найдите контракт для меня, чтобы я смог и дальше следовать за вами». Тянь Гуанмин закрыл глаза и принял решение. В сердце Гуанмина свет был единственным, что давало ему столько тепла. Взрыв. Гигантский меч рассек облака и вскоре почти обрушился на Тянь Гуанмина. Когда боевой ангел Михаил увидел это, он поднял разрушающую мир алебарду и злобно швырнул ее вперед. Хонг. Разрушающая мир алебарда пронеслась сквозь пространство и преградила путь гигантскому мечу. Две мощные силы столкнулись, породив гигантский череп. Голубое пламя горело в глазах черепа, и это пламя вместе с черепом заблокировало меч. Конг. В следующую секунду череп взревел от ярости, и алебарда вырвалась наружу, при этом разрезав на части огромный меч. Тьфу. Святой в лагере фракции порядка был ошеломлен, и вскоре его яростная аура накрыла всю округу. «Я не ожидал, что у тебя есть друзья камикадзе. Замок фракции порядка – не то место, где вы все можете вести себя так высокомерно. Я хочу эту алебарду. Отдай ее мне». С этими словами святой появился в воздухе. У него был орлиный нос, похожий на коготь, и глаза, глубоко запавшие в глазницы. Он казался очень нехорошим человеком. Он выглядел гораздо более зловеще, чем Тянь Гуанмин. Боевой ангел Михаил холодно рассмеялся. «Если ты так ее хочешь, так приди ко мне и забери ее». Тянь Гуанмин открыл глаза и, увидев, что он все еще был жив, так как боевой ангел Михаил наконец появился, и выругался. «Тупой ангел, ты спас меня, когда я уже собрался умереть. Я же чуть не умер, но ты все еще жив». Михаил вел себя очень непринужденно. Тянь Гуанмин ничего не сказал и просто посмотрел на Михаила с яростью и ненавистью. Если бы он мог побить его, то бросился бы на него и хорошенько избил. Издалека вскоре подошли и Лонг Хайшао вместе с Лонг Сюнь. Все четверо собрались вместе. И первое, что сказала Лонг Сюнь, было: «Ты весь в крови, как будто тебя поместили в яму с трупами». Тянь Гуанмин посмотрел на себя и почувствовал себя оскорбленным. «Черт побери, быстро убейте этого святого. Хотя нет, оставьте его в живых, я хочу проделать несколько дырок в его теле». Глава 65. 25 святых. Боевой ангел Михаил не беспокоился о том, что сказал Тянь Гуанмин. Он схватил разрушающую мир алебарду и направил ее в небо, прямо на святого с орлиным когтистым носом. «Ты единственный святой во всей фракции порядка?» – спросил Михаил. «Вы все из фракции хаоса?» Святой не ответил, а ответил вопросом на вопрос. «Правильно», – Михаил кивнул. «Люди из фракции хаоса такие смелые. Вы вчетвером осмелились ворваться в наш главный замок?» – с насмешкой спросил святой с орлиным носом. «По правде говоря, ты мне не ровня», – сказал Михаил. Он был на пике царства небесной сущности. У него было тело ангела и разрушающее мир алебарда, а также непобедимые техники божественной расы. Все эти факторы, сложенные вместе, делали его способным убить святого даже на стадии из пустоты, но этот святой ему не поверил. Люди из фракции порядка тоже не поверили ему. Любой святой был намного сильнее любого культиватора небесной сущности и ниже. Святым можно было стать, только отринув все смертное. Тот, кто действительно становился святым, понимал законы неба и земли, и очень немногие могли стать святым. Святой – это тот, кто достиг крайности в определенной области. И этот человек с носом в форме орлиного когтя был святым. Разница между ним и культиватором небесной сущности была огромной. Он чувствовал, что с легкостью победит Михаила. Из всей этой четверки он беспокоился только из-за Лонг Хайшао. Но поскольку Хайшао не стал атаковать, он не знал, насколько он был силен. Он решил сначала убить Михаила, и только потом вступил бы в бой с Лонг Хайшао. «Я легко убью тебя», — сказал святой с орлиным носом. «Ты слишком самонадеян», — спокойно ответил Михаил. «Дело не в том, что я самонадеян, а в том, что ты слишком горд», — сказал святой, после чего он раскинул руки, и в его руке появился меч. Это был длинный зеленый меч, который прямо-таки притягивал к себе все взгляды. «Убей!» Его глаза стали кроваво-красными, и он даже не пытался скрыть свое убийственное намерение. Энергия меча хлынула вперед и запечатала тело Михаила. Он хотел перекрыть Михаилу все пути к отступлению, но Михаил даже не думал о победе. Чем сильнее была энергия меча, тем сильнее он хотел сражаться. Святой суд был фирменной техникой боевого ангела Михаила. Когда он достигнет своего пика и задействует ее, никто не сможет выжить. Кто знает, сколько культиваторов когда-то давно пало от этого удара. Даже если сейчас он и был слаб, так как даже не достиг святого царства, эта техника все равно была очень сильной. С разрушающей мир алебардой в руке Михаил взлетел в воздух и яростно рубанул ею. Взрыв. Этот удар разрушил энергию меча. Разрушающая мир алебарда Михаила неудержимо двигалась вперед, уничтожая все на своем пути. Используя эту непобедимую технику в ближнем бою, никто не мог быть ему ровней. Святой закричал. Техника радужного меча. Радуга медленно появилась в лучах заходящего солнца. Эта техника притягивала внимание Михаила и пыталась запутать его, но в то же время хотела убить его. «Ты смеешь использовать ментальные атаки?» Михаил презрительно рассмеялся. Он был боевым ангелом из божественной расы, так как он мог бояться ментальных атак, даже если не брать во внимание его личность боевого ангела, то, что он слился с другой душой, уже обеспечивало ему невероятную ментальную стойкость. Даже святые не могли заставить его начать колебаться, так что ему было все равно на эту атаку, и он бросился вперед. Разрушающая мир алебарда наполнилась убивающей энергией и превратилась в демона, который с ревом рванул вперед. Рев. Громкий рев сбил с толку святого и даже оглушил его. Михаил воспользовался случаем и ударил по нему своей алебардой. Кача. Святого отбросило в сторону, а на его груди образовалась глубокая рана. Брызнула свежая кровь, и он, вскрикнув от боли, врезался в стену замка, которая спустя мгновение рухнула. Люди в замке фракции порядка были ошеломлены. Даже святой был отправлен в нокаут, так насколько же был силен этот человек. После того, как святого отправили в полет, он выплюнул полный рот крови, и все его тело было окрашено ею. Он не умрет, но, тем не менее, в ближайшее время даже не сможет встать. Михаил приземлился в замке фракции порядка и огляделся. Неужели в этом замке есть один святой? Лонг Хайшау, Лонг Сюнь и Тянь Гуанмин взлетели в воздух. Тянь Гуанмин посмотрел на святого, который лежал в луже своей крови, и выругался. «Если бы ты не был в таком печальном состоянии, я бы проделал еще больше дырок в твоем теле и показал тебе, какой я удивительный». Лонг Хайшау не беспокоился о Тянь Гуанмине. В тот момент, когда он вошел в замок, он почувствовал множество аур, которые начали давить на него. «Святые идут», — торжественно произнес Лонг Хайшау. Глаза Михаила загорелись, и он сказал: «А я-то думал, что они не выйдут из своей норки». Только после того, как они вышли, он активировал энергию меча, которую дал ему его господин. Дон-дон-дон. Множество аур поднялось в воздух из замка. Они даже не пытались спрятать свои могучие ауры, но, тем не менее, самих святых нигде не было видно. Неужели люди из фракции хаоса все такие высокомерные? Вы все такие дерзкие, осмелились прийти в наш замок и ведете себя так. Кем бы вы ни были, сегодня вы умрете. Они действительно очень смелые, они даже ранили одного из наших святых. Они не просто ранили его, они тяжело ранили его. Вокруг раздавалось множество голосов. Михаил холодно рассмеялся. «Вы все святые, так какой смысл устраивать такие маленькие фокусы? Просто покажитесь. Я хочу посмотреть, сколько вас тут. Малыш, конечно неплохо, что ты имеешь такой уровень в столь юном возрасте, но ты слишком высокомерен, а это не то место, где ты можешь вести себя так высокомерно», — сказал старик, который появился из ниоткуда. «Верно. Раз уж вы такие храбрые, мы дадим вам немного лица, так что вы можете выбрать способ, с помощью которого хотели бы умереть. Мы исполним ваше последнее желание». Мужчина средних лет появился в воздухе и холодно рассмеялся. «Нам не нужно беспокоиться об этом ребенке. Только этот старик может что-то нам противопоставить, его нельзя недооценивать». Широко улыбнулась богато одетая девушка. Однако в ее глазах не было никакой радости. Вместо этого они были холодными и бесстрастными. Один за другим появлялись разные святые. Всего их было 25. На 5 больше, то есть тот парнишка не досчитал 5 святых. Ужас. Если бы они пришли на землю Дали, то смогли бы захватить абсолютно все земли. но здесь они были всего лишь охранниками замка. Михаил посмотрел на них всех и улыбнулся. Он протянул руку, и в его ладони появилась энергия меча. «А теперь, пожалуйста, разрушьте ядро своего замка, а иначе вы все умрете», — спокойно сказал Михаил. Глава 66. Мудрый человек покоряется судьбе. Слова Михаила рассмешили всех в замке фракции порядка. От сильного к слабому, от старого к молодому. Все смеялись. Они смеялись над его невежеством. Они смеялись над его самонадеянностью. Они смеялись над тем, что он был таким гордым. Они весело смеялись. Но Михаил холодно наблюдал за происходящим и не произнес ни слова. Лонг Хайшоу спокойно наблюдал за происходящим, как будто все это не имело к нему никакого отношения. Лонг Сюнь была наполовину счастлива, наполовину встревожена. Она решила поверить в Ли Синьдао, этого таинственного владельца банка вселенной, но также беспокоилась, что если что-то случится, то она в конечном итоге будет грызть землю. Только Тянь Гуанмин громко смеялся вместе с членами фракции порядка. Ха-ха-ха-ха. Его смех становился все громче и громче, и даже вскоре заглушил шум, который исходил от людей фракции порядка. Члены фракции порядка нахмурились и с несчастным видом посмотрели на него. Как раздражает. Над чем ты смеешься? Хорошо одетая красавица холодно усмехнулась. Тянь Гуанмин упер руки в свои бока и холодно сказал. Я смеюсь над вашим высокомерием и невежеством. Мы должны сказать тебе то же самое. Хорошо одетая красавица холодно усмехнулась. Почему вы думаете, что нас только четверо? Вы думаете, что мы такие слабые? Тянь Гуанмин рассмеялся. «Все просто, вы, настоящие идиоты!» Презрительно сказала хорошо одетая красавица. Красавица указала на Лонг Хайшоу и сказала с презрением. «Тебе придает уверенности этот старик, вторая ступень первого этапа Святого Царства, вполне достойный уровень. Однако среди нас есть и культиваторы посильнее», она усмехнулась. Лонг Хайшоу взмахнул руками и спокойно сказал. «Я тут далеко не главная боевая единица, поэтому я не буду нападать. Не волнуйся». «Да, эта хорошо одетая красавица презрительно рассмеялась. Они даже не смогут принять и одного моего удара, но смеют говорить такие громкие вещи. Ха-ха, с вами разберется наш господин». «Ваш господин?» Она подняла брови. «Кто-то, кого вы называете своим господином, должен быть очень сильным, так где же он? Позовите его». Красавица была взволнована. Тянь Гуанмин сразу же сказал. «Михаил, перестань дразнить их, давай быстро покончим с этим». Михаил кивнул и раскрыл ладонь. Энергия меча поднялась в воздух, и под пристальным взглядом всех людей сформировала чей-то силуэт. Этот кто-то стоял, заложив руки за спину, в темно-золотой маске и черном плаще. Он излучал ауру человека, который не был частью этого мира. Это был Ли Синьдао. Проекция Ли Синьдао шокировала всех. Святая нахмурилась и нервно спросила. «Кто ты?» Она чувствовала угрозу со стороны проекции. Разве это не абсурд? Она была святой, святой первого этапа, которая достигла ступени из пустоты. Но она действительно чувствовала страх и угрозу от проекции. Нелепо. Она выругалась про себя, после чего посмотрела на Ли Синьдао. 24 других святых посмотрели на Ли Синьдао. Был ли он их козырной картой? Они что, шутят? Они думают, что с этой проекцией смогут вести себя высокомерно по отношению к фракции порядка. Нелепо. В этот момент все святые потеряли интерес. Они все думали, что вот-вот увидят их козырную карту. Но, в конце концов, эта группа из четверых человек была просто кучкой сумасшедших. Святой шагнул вперед и сразу же ударил по проекции Ли Синьдао. Что это еще за козырь? Это всего лишь проекция, созданная из жалкой энергии меча. Смотрите, сейчас я разобью ее в дребезги. Этот святой был действительно уверен в себе. Хотя он недавно вошел в царство святых, разве проекции могли предоставить ему какую-нибудь угрозу? Михаил лишь покачал головой. В глазах Тянь Гуанмина появилась жалость. Эти люди не знали, насколько силен был их мастер, и действительно осмеливались быть такими безрассудными. Лонг Хайшоу вздохнул. Остальные же спокойно наблюдали за происходящим. Все думали, что святой запросто разберется с этой проекцией. Но, когда его атака попала в проекцию Ли Синьдао, чрезвычайно сильная энергия отделилась от поверхности тела Ли Синьдао и превратилась в меч. Лязг. Меч взмыл в воздух и мгновенно отбросил этого святого назад. Взрыв. Прежде чем кто-либо успел среагировать, святой был отправлен в полет, и вскоре он упал на землю, но даже не пошевелился. Меч пронзил его висок, мертв. Святой умер прямо у них на глазах. Он не умер от истощения после очень затяжного боя. Он не умер от внезапного нападения. Он не умер, потому что кто-то подмешал в его еду яд. Он был тем, кто напал, но он был убит одним ударом. Его смерть заставила всех членов фракции порядка насторожиться. Они были в полном замешательстве и не могли понять, что только что произошло, как он умер. Кто-нибудь видел, что произошло? В мгновение ока этот святой улетел, а когда приземлился, уже был мертв. Проекция убила его. Подумав об этом, все дружно отступили. Не слишком ли это страшно? Проекция, которая убивает святого всего за один ход. Только истинные монстры обладали подобной силой, только истинные монстры этого мира. Вы все кто вы такие? Красавица сглотнула слюну. Она больше не вела себя высокомерно, и у нее совсем не было уверенности в победе. Уничтожьте ядро своего замка, и я не причиню вам вреда. Эта война фракции должна закончиться прямо сейчас, спокойно сказал Ли Синьдао. В тот момент, когда он это сказал, все были шокированы. Они пришли сюда, чтобы победить и получать награды. Но сейчас прежде, чем они успели сразиться, кто-то хотел, чтобы они разрушили ядро своего замка и сдались. Был ли в этом хоть какой-то смысл? Он думал, что они такие трусы. Нет. Ли Синьдао поднял руку. Меч, похожий на блуждающего дракона, облетел его, и в одно мгновение он превратился в 10 тысяч одинаковых кусочков энергии меча. 10 тысяч этих кусочков были направлены на 24 святых. Святая женщина внезапно повернула голову и громко сказала: «Война фракции действительно ужасна и интенсивна, и как только она начнется, все понесут тяжелые потери. Сегодня я возьму дело в свои руки и разрушу ядро замка и положу конец этой войне фракций. Меньше убийств, меньше крови. Каждый сможет спокойно вернуться домой. Праведная, внушает благоговейный трепет, пылкая, настоящая героиня». Все эти слова можно было использовать в отношении этой святой красавицы. Она высоко поднялась, объявила об этом, и все в замке тут же согласились с ее словами. Взрыв. Замок фракции порядка рухнул прямо у них на глазах. Ли Синьдао был весьма удивлен этим. Все люди в этом месте были гордыми и сильными культиваторами, которые пришли сюда ради сокровищ. В следующую секунду Ли Синьдао посмотрел в сторону замка фракции Хаоса, который находился примерно в 8000 километрах отсюда. Он поднял руку. Глава 67. Король пламени пришел поторговать в тот момент, когда Ли Синьдао поднял руку. Сила этой проекции была активизирована на полную. Замок фракции Хаоса был запечатлен. Его меч же, по ощущениям, мог достать где и что угодно. Огромный меч появился в небе, после чего резко опустился вниз. Ляск. Действительно ли мог существовать кто-то, кто мог уничтожить замок фракции Хаоса, будучи проекцией, учитывая расстояние в 8000 километров? Это легендарный культиватор уровня бога? Все 24 святых были шокированы этой силой. Даже великий святой не мог этого сделать, верно? Но сможет ли он добиться что-либо этой атакой, учитывая, что он только что решил уничтожить замок фракции Хаоса? В конце концов, он был всего лишь проекцией. Но проекция, которая обладала такой ужасающей силой. Тогда насколько сильным было основное тело этой проекции, никто не мог дать точного ответа на этот вопрос. После того, как Ли Синьдао ударил по замку фракции Хаоса своим мечом, сказал: «После того, как закончится война фракций, быстро возвращайтесь. Я буду ждать вас». Боевой ангел Михаил и белый император Тянь Гуанмин опустились на одно колено и сказали: «Мы вернемся как можно скорее». Ли Синьдао кивнул в сторону Лонг Хайшоу. Затем он посмотрел на 24 святых, напугав их до такой степени, что они начали кивать ему. Они не осмеливались быть беспечными. Что, если они случайно обидят Ли Синьдао? Проекция Ли Синьдао начала медленно испаряться, и вскоре на его месте не осталось ничего. 24 святых вздохнули с облегчением, когда увидели, что он, наконец, исчез. Но в следующий момент, взрыв. Там, где ранее должен был находиться замок фракции Хаоса, теперь виднелось только огромное пылевое облако. 24 святых широко раскрыли рты и смотрели на это с недоверием. Он действительно был уничтожен. Замок фракции Хаоса был полностью уничтожен всего лишь одним ударом проекции. Более 30 святых в замке фракции Хаоса не смогли заблокировать этот удар и были вынуждены сдаться. Замок фракции Хаоса был практически полностью уничтожен, в то время как замок фракции порядка был настолько тихим, что можно было услышать даже звук пролетающей мухи. 24 святых сглотнули, Увидев это было просто ужасно. Они посмотрели на Михаила и остальных. Даже если они могли убить их прямо сейчас, они не смели напасть на них. Их господин заставил склонить головы более 30 святых с учетом расстояния в 8000 километров и с учетом того, что это было даже не его основное тело. «Война фракций закончилась? Пространство открыто?» – спросил Михаил. Святая кивнула головой и сказала: «Печати были сняты, ограничения скоро исчезнут». Михаил облегченно вздохнул и сказал: «Давайте уйдем, нам нужно вернуться и доложить обо всем господину». Тянь Гуанмин кивнул. Теперь, когда печати были сняты, они должны были быстро вернуться назад, не теряя при этом времени. «Будьте осторожны, к фракции хаоса на этот раз присоединилось слишком много безумцев. Теперь, когда ваш господин разрушил их замок, у вас могут возникнуть проблемы», напомнила им святая. «Мы не создаем проблем», кивнул Михаил, «но и не боимся их. Если они осмелятся прийти, то мой мастер даст им понять, что такое безумие», гордо сказал Тянь Гуанмин. Увидев, каким ужасным был Ли Синьдао, его преданность достигла своего максимума. Святая потеряла дар речи, но вспомнила ужасную атаку Ли Синьдао. Она тут же решила промолчать. Боевой ангел Михаил вывел из этого места Тянь Гуанмина, Лонг Хайшау и его внучку. Спустя пару минут все ограничения были сняты. Теперь они могли идти куда угодно. «Пойдемте. Мы потратили здесь впустую целый день и даже израсходовали энергию меча, которую дал нам господин. У нас больше нет козырей. Мы не можем допустить, чтобы с нами что-то случилось», торжественно произнес Михаил. Культиваторы, которые решили принять участие в войне фракций, были ошеломлены. Что происходит? Прошло менее 24 часов, но все уже завершилось. Для многих людей эта война закончилась еще до того, как успело начаться хоть что-то. Главные герои же уже ушли. В банке вселенной Ли Синьдао открыл глаза. «Я смогу открыть книгохранилище банка вселенной очень-очень скоро», пробормотал Ли Синьдао в предвкушении. «Книгохранилище банка вселенной. Даже если большая часть книг была одолжена, в банке все еще хранилось огромное количество разных книг. Ли Синьдао прямо сейчас знал только одну высшую технику – энергию меча Большой реки. Несмотря на то, что она была очень хорошей, он хотел закрыть все свои слабости, и книгохранилище банка вселенной могло помочь удовлетворить его потребности. Как раз в тот момент, пока Ли Синьдао витал в облаках, седьмая сказала: «Прибыл гость». Ли Синьдао поднял бровь и спросил: «Кто? Кто-то? Кого ты знаешь?» — сказала седьмая. Ли Синьдао с любопытством пробормотал: «Я знаю очень мало людей». Он вышел в главный зал и увидел гиганта, охваченного пламенем. Его пятиметровое тело давало Ли Синьдао ощущение, будто бы он был маленькой горой. «Король пламени». Ли Синьдао недавно подарил королю пламени часы, и он, видимо, все-таки решил воспользоваться ими. Ли Синьдао махнул рукой: «Разве ты не можешь стать чуть поменьше? Твой дом слишком мал. В огненном мире, каким бы большим ни было мое тело, я все равно мог спокойно развалиться где угодно», — с несчастным видом сказал король пламени. Ему не нравилось уменьшать свое тело. Король пламени считал, что сжимать свое тело было не круто, ведь он думал, что тогда он переставал выглядеть величественно и страшно. Он думал, что его пятиметровое тело и так было достаточно маленьким. Ли Синьдао спокойно сказал: «Ты слишком привык к тому месту, не думаешь?» «Нет». Король пламени покачал головой. Ли Синьдао беспомощно пожал ему руку и сказал: «Ты пришел поторговать или причинить мне неудобства? Ладно, ладно». Король пламени беспомощно вздохнул. Он уменьшился до 2 метров и еще раз нарочито громко грустно вздохнул. «Садись, а нет, забудь, будет лучше, если ты будешь стоять». Сначала он действительно хотел, чтобы он сел, но вспомнив, что он был немного горячим парнем, он передумал. Если он сядет, то его изящный стул будет сожжен дотла. Всего за несколько шагов, которые сделал король пламени, он и так оставил несколько следов на чистом белом ковре. «Что ты хочешь получить?» — спросил Ли Синьдао. «Я хочу отправиться в мир людей, чтобы увидеть многое», — тут же сказал король пламени. «Ты прямо сейчас можешь отправиться в путешествие. Ты довольно силен, и даже если ты станешь слабее из-за того, что покинул свой огненный мир, ты все равно можешь вернуться в него в любое время», — сказал Ли Синьдао. Король пламени покачал головой и сказал: «Я хочу появиться в человеческом мире как человек, а не как король пламени». Ли Синьдао нахмурился. «Итак, ты хочешь войти в человеческий мир в человеческом теле, чтобы учиться, путешествовать и увидеть нечто новое?» Король пламени тут же кивнул головой и сказал в предвкушении: «Сможешь ли ты обеспечить меня телом?» Ли Синьдао поднял руку и спросил: «Но что ты можешь дать взамен?» Король пламени уверенно улыбнулся, он пришел подготовленным. Король пламени достал что-то и передал Ли Синьдао. Глава 68. Бесчисленные. Огненный человечек. Огненный человечек, который был похож на уменьшенную версию короля пламени. Он передал его Ли Синьдао с некоторой неохотой в глазах. «Я отдам его в обмен на человеческое тело, в котором смогу спокойно жить, учиться и путешествовать в человеческом мире». Ли Синьдао взял в руки маленького человечка и, не моргая, уставился на него. Огненный человечек подпрыгнул от волнения. Он был размером с большой палец и обладал бесконечным количеством энергии. Он обхватил палец Ли Синьдао и радостно начал тереться об него. Ли Синьдао посмотрел на седьмую. Седьмая покачала головой. Она наклонилась и серьезно посмотрела на него. Впервые она видела такое маленькое живое существо. «Кто это?» – спросил Ли Синьдао у короля пламени. Король пламени гордо сказал: «Сын мой». Ли Синьдао моргнул и нашел это немного забавным. «Разве не ты сказал мне ранее, что ты – единственное живое существо в огненном мире, когда у тебя появился сын? Более того, почему ты отдаешь мне своего сына? Хочешь, чтобы я помог тебе растить ребенка? Я не нянька». Ли Синьдао был немного расстроен. Если бы маленький огненный человечек не был таким милым, он бы выгнал короля пламени из своего банка. «Раньше я об этом не знал. Я жил в огненном мире и не знал о многом. Но некоторое время назад ты вынудил меня многое понять», — беспомощно сказал король пламени. «Этого парня можно считать моим сыном. Он был рожден так же, как и я. Более того, он прекрасно может хранить мои силы», — сказал король пламени. Ли Синьдао начал играть с мини-королем пламени. «Раз уж он твой сын, то позаботься о нем и хорошо воспитай его. О чем ты думал, когда решил отдать его мне?» Король пламени подумал и сказал: «Я не могу оставить его в живых». «Что ты имеешь в виду?» Ли Синьдао посмотрел на короля пламени с недоумением. «Ах ты, большая голова, твой мир такой огромный, но ты не можешь вырастить собственного сына? Ты что, издеваешься? Ты знаешь, что огненный мир велик, но не знаешь, что только один король пламени может жить в нем. Если я буду там, он не сможет вырасти. Он останется таким и никогда не сможет повзрослеть». Ли Синьдао нахмурился и сказал: «Тогда ты можешь покинуть огненный мир и отдать его своему сыну. Когда он вырастет, ты вернешься. Тогда вы вдвоем сможете спокойно наслаждаться жизнью». Король пламени покачал головой. «Раньше я бы так и сделал, но теперь я не могу этого сделать». «Почему?» — вместе спросили Ли Синьдао и седьмая у короля пламени. Они не понимали, почему король пламени сказал это. «Если я останусь в огненном мире, то чем я буду отличаться от лягушки в колодце?» — спросил король пламени у Ли Синьдао и седьмой. Ли Синьдао кивнул, когда услышал его ответ. По сравнению со всем миром, огненный мир был обычным колодцем на обочине. Если отец и сын будут жить там, то они будут смотреть на небо из своего колодца. «Твоя сила потрясла меня. Огненный мир был для тебя ничем, и ты мог идти, куда хотел. Ты также победил меня с помощью всего лишь своей проекции, тем самым ты показал мне, насколько сильны на самом деле настоящие эксперты. Я не могу продолжить жить в том же духе и не могу позволить своему сыну пойти по моему пути», — серьезно сказал король пламени. «Но ты не должен отдавать мне своего сына». Ли Синьдао посмотрел на мини-короля пламени, который обнимал его большой палец. Он не знал, нужно ли было ему смеяться или же плакать. «Мой сын гораздо более податлив, чем я. Если он вырастет рядом с тобой, он будет тебе по-настоящему предан тебе. Если ты возьмешься за его воспитание, у тебя в будущем появится сильный помощник», — уверенно сказал король пламени. Ли Синьдао был чрезвычайно спокоен, и ему даже захотелось рассмеяться. «Мне придется потратить слишком много ресурсов, чтобы вырастить твоего сына, а это того не стоит», — сказал Ли Синьдао. Конечно, он бы предпочел получать с каждой сделки как минимум 100% чистой прибыли, но не менее 50%. Ли Синьдао не был филантропом, на самом деле он был хитрым мошенником. Он заключал сделки только для заработка. Сын короля пламени был вполне неплохой инвестицией в будущее, но вырастить его, а также найти хорошее тело для короля пламени встанет в огромную сумму. Что он получит с этой сделки? Просто еще одного помощника. После того, как король пламени был отвергнут Ли Синьдао, он не был подавлен. «Я знал, что это не произведет на тебя впечатления. Честно говоря, его ценность слишком низкая, так что я не могу дать тебе положительный ответ», — честно сказал Ли Синьдао. «У тебя есть какие-нибудь сокровища? Покажи их, и тогда мы сможем перейти к обсуждению», — сказал Ли Синьдао. Король пламени кашлянул и неохотно сказал: «Я могу отдать». Сказав это, он достал из своего тела еще одного мини-короля пламени и положил его на ладонь Ли Синьдао. Ли Синьдао был немного ошеломлен, когда посмотрел на него. Он потерял дар речи. «Это твой второй сын?» Король пламени торжественно кивнул и грустно сказал: «Я хотел оставить одного у себя, но, похоже, я не могу. Раз так, то я отдам тебе обоих. Пожалуйста, хорошо воспитай их». Ли Синьдао не знал, что сказать. «Ты шутишь?» Ранее Ли Синьдао действительно думал, что это был сын короля пламени. Но когда он достал из своего тела второго, то в этом больше не было смысла. Ли Синьдао посмотрел на седьмую, и они увидели в глазах друг друга яркий свет. Король пламени очень хорошо подготовился, и если они не выжмут его досуха, то они не будут достойны носить свои титулы. «Разве есть разница в том, дашь ли ты мне одного своего сына или двух?» — спросил Ли Синьдао. Король пламени сказал: «Я отдам тебе двух моих сыновей, но ты все еще не удовлетворен. Тело, которое я дам тебе, будет таким, что никто в жизни не поймет, что ты на самом деле не человек, пока ты сам не раскроешь это. Ты сможешь очень долго жить в человеческом мире и спокойно развиваться», — сказал Ли Синьдао. Глаза короля пламени загорелись. Он достал из своего тела еще одного мини-короля пламени. «Это мой младший сын. Ты заберешь троих моих сыновей, и это действительно печалит меня как отца», — король пламени изобразил на своем лице уныние. Ли Синьдао посмотрел на трех мини-королей пламени в своих руках, а затем посмотрел на короля пламени. «Сколько их у тебя? Лучше тебе прекратить говорить о том, что они твои сыновья. У тебя их целая куча, верно?» Ли Синьдао был раздражен. Король пламени подумал об этом, поднял один палец и сказал: «У меня их вот столько». Глава 69. Много, очень много. Ли Синьдао увидел, как король пламени поднял палец, и спросил: «Один десяток?» Король пламени покачал головой: «Ты это, недооцениваешь мои способности. Думаешь, у меня их всего одна жалкая дюжина?» Ли Синьдао спросил: «100? Если их будет 100, то эта сделка будет весьма выгодной. Если Ли Синьдао потратит немного ресурсов на их развитие и сформирует огненную армию для завоевания территорий». Но король пламени покачал головой и радостно улыбнулся. Ли Синьдао был шокирован. 1000. Король пламени покачал головой и вздохнул. «Я позволил тебе догадаться, но ты слишком робок. Я могу родить сразу 10 000 сыновей». Ли Синьдао и седьмая переглянулись. «Черт, кто бы мог подумать, что можно было родить сразу 10 000 сыновей. Король пламени, откуда ты вообще это знаешь?» — с любопытством спросил Ли Синьдао. В конце концов он сам сказал, что огненный мир может поддерживать рост только одного короля пламени. Он что, проверял, сколько может родить сыновей за раз? И вообще, как мог король пламени, который был мужчиной, родить 10 000 сыновей? Король пламени сказал: «Я думал об этом после того, как вы ушли, и я действительно думаю, что я не могу быть лягушкой на дне колодца, поэтому я начал обдумывать свои планы на будущее». Ли Синьдао молча слушал его. Он сидел в кресле в своей маске и не издавал ни единого звука. «Я, король пламени, но уже давно стою на одном месте. Судя по вашей оценке развития, я уже давно нахожусь на пике первого этапа Святого Царства». Король пламени вздохнул. Он по сути был бессмертным, пока находился в огненном мире. И пока огненный мир не будет уничтожен, он не сможет умереть. Но он всегда оставался в огненном мире и не выходил наружу. В прошлом король пламени, возможно, и не задумывался на этот счет, но после того, как он был побежден проекцией Ли Синьдао, его гордость сильно пострадала, и он начал думать о своей жизни. И он пришел к тому, что его жизнь была слишком мирной. Огненный мир был его страховочной клеткой, из которой он не хотел уходить. Подумав об этом, король пламени решил уничтожить ядро огненного мира, но для начала решил поэкспериментировать со своей собственной кровью и силой этого мира. И мини-король пламени был результатом его экспериментов. Насколько силен был огненный мир, раньше король пламени даже не задумывался над этим, но после создания 10 000 сыновей он все понял. Он создал 10 000 мини-королей пламени в очень короткий срок. Можно сказать, что эти 10 000 мини-королей пламени были его сыновьями и были сделаны из его собственной крови. Но из-за этих экспериментов огненный мир в итоге исчез. Мини-короли пламени потеряли свой дом, а король пламени — свою клетку, которое обеспечивало его бессмертие. Тогда он вспомнил о часах Ли Синьдая и в итоге решил активировать их. Король пламени рассказал Ли Синьдая эту довольно странную историю от начала и до конца. Ли Синьдая кивнул. 10 000 мини-королей пламени будут сжирать огромное количество ресурсов, сказал Ли Синьдая. Король пламени кивнул головой и неловко сказал. Я был слишком взволнован, когда думал о своих собственных детях, и случайно поглотил ядро огненного мира. Кроме того, я потерял так много крови. У короля пламени просто не было другого выбора. Ли Синьдая понимал, в каком положении оказался король пламени. К тому же он был слишком невежественным и не знал, как вести переговоры. Он сам показал Ли Синьдая все свои сильные и слабые стороны. Ли Синьдая развалился в кресле и задумался. Он скрестил ноги и небрежно сказал, «Я заберу всех твоих сыновей. Что ты можешь дать мне взамен?» Тут же спросил король пламени. Он не был против отдать Ли Синьдая всех своих сыновей. Идеальное человеческое тело, которым можно пользоваться 100 лет. Ли Синьдая поднял палец. Король пламени в ярости посмотрел на Ли Синьдая. «Мои 10 000 сыновей в обмен на человеческое тело, которое можно будет использовать всего в течение 100 лет. Если бы он не был королем пламени, он не пришел бы сюда просить Ли Синьдая о помощи. Но так как он им был, если бы он появился у всех на виду, на него начали бы охотиться сильные мира сего. Каждая часть тела короля пламени являлась сокровищем, и каждая его частичка несла в себе огромную пользу. Если культиваторы заметят его, он, в конечном итоге, будет убит. Вот почему ему нужно было человеческое тело, в которое он мог бы вселиться. Ли Синьдая улыбнулся. «Я позволю тебе использовать его в течение 100 лет, а после этого ты вернешь его. Тогда я дам тебе шанс». Король пламени подозрительно посмотрел на Ли Синьдая. «Шанс, шанс стать божеством», — сказал Ли Синьдая. Король пламени спросил наполовину с подозрением, наполовину с верой. «Шанс стать божеством, банк вселенной действительно силен, и наш фон очень глубок. Если ты согласишься, спустя 100 лет я дам тебе шанс, но все будет зависеть от тебя», — твердо сказал Ли Синьдая. Его твердость заставила короля пламени задуматься. Тон Ли Синьдая стал намного мягче. «У тебя будет время на подумать. То, что я заберу 10 000 твоих сыновей, может показаться тебе нечестным, но ты должен знать, сколько нужно потратить сил на воспитание всего одного ребенка, не говоря уже о 10 000». Король пламени неосознанно кивнул головой, но тут же опомнился. «Твой бизнес просто невероятно огромный, так что тебе определенно не составит труда вырастить моих детей». Ли Синьдая покачал головой. «Ошибаешься. Мой бизнес хоть и огромен, но траты на ведение бизнеса также огромны. В конце концов, ты и сам можешь вырастить их». Король пламени замолчал. Он не мог вырастить их в одиночку, и поэтому был готов отказаться от них. Все из-за того, что если он не отдаст их в надежные руки, как минимум половина из них умрет. Но не будет ли это слишком большой потерей? Король пламени пребывал в глубоком раздумье. 7-я показала Ли Синьдая большой палец и моргнула. Она была очарована своим хозяином. 7-я была действительно впечатлена навыками переговоров Ли Синьдая. Хотя взрастить 10 000 королей пламени будет нелегко, в ближайшем будущем они получат непобедимую армию. Король пламени, подумай об этом хорошенько. Я могу сказать тебе, что в тот момент, когда они станут частью моего банка вселенной, я буду хорошо заботиться о них и буду хорошо воспитывать их, и в итоге сформирую непобедимую армию. Я даже уже придумал название этой армии. Ли Синьдая улыбнулся. «И как она будет называться?» — спросил король пламени. Ли Синьдая загадочно улыбнулся. Глава 70. «Пылающий легион, пылающий легион», — серьезно сказал Ли Синьдая. «Если 10 000 мини-королей пламени вырастут, они станут очень грозной армией. Их индивидуальная сила и так была довольно большой, а если они создадут организованную армию, они будут вообще непобедимы. С такой армией в руках Ли Синьдая ему не нужно будет возрождать прошлую армию, которая состояла из големов». Король пламени пробормотал. «Что означает пылающий легион?» Ли Синьдая объяснил. «Везде, где они пройдут, будет гореть огонь и останутся только разрушенные здания и горы трупов. Они отправятся в экспедиции и будут непобедимы везде, куда бы они ни пошли. Пылающий легион станет острым мечом в руках Ли Синьдая. И когда этот меч станет достаточно острым, он будет вынут из ножен и убьет врага». Король пламени серьезно сказал. «Ты действительно сможешь дать мне шанс стать божеством?» Ли Синьдая кивнул и взял контракт, который только что был подготовлен 7-й. «Подпиши его. Все прописано в контракте. Я человек, который уважает контракты. Король пламени не осмелился поднять его и только молча смотрел на написанное. Он читал все предложения за предложением, слово за словом, чтобы ненароком что-нибудь не пропустить. Убедившись, что все было в порядке, король пламени выдавил каплю крови и капнул ее на контракт. Кровь мгновенно сожгла контракт, и он превратился в огненный шар, который вскоре испарился. Это король пламени был потрясен. Ли Синьдао спокойно сказал: «Об этом не стоит беспокоиться. Ты уже подписал контракт, и даже если контракт будет уничтожен разными способами, это ничего не изменит. В твоем и моем сердце такой контракт уже существует. Если хочешь, я могу сделать для тебя его копию в любое время». Нефритовая рука седьмой поднялась в воздух, и посреди ее пальцев появился еще один контракт. Тот самый, который подписал король пламени. Король пламени внимательно всмотрелся в него и, наконец, успокоился. «Тогда я отдам тебе 10 тысяч своих сыновей прямо сейчас». Ли Синьдао покачал головой. «Следуй за мной». Он взмахнул рукой и привел короля пламени в зал времени. Сейчас зал времени в основном был пуст. В нем хранился только один труп. Труп гения лисьей расы, труп Утянью. Когда король пламени увидел его, он спросил: «Это то человеческое тело, о котором ты говорил?» Ли Синьдао кивнул головой. «Верно, но это же тело демона». Король пламени нахмурился. «Демоны и люди почти одно и то же. Это тело семихвостого лиса, и оно обладает действительно сильной демонической энергией. Эта энергия поможет тебе скрыть твою пламенную ауру. Я помогу тебе внедрить твою душу в это тело. Мир огромен, и ты сможешь пойти куда тебе угодно», — сказал Ли Синьдао. Король пламени выпустил 10 тысяч мини-королей пламени. Каждый из них был размером с большой палец. Когда 10 тысяч этих мини-человечков появилось в банке, стало жарковато. Ли Синьдао поднял руку и сказал: «Дети, пожалуйста, постройтесь. Я приготовлю немного энергии и пищи для вас всех, если вы будете слушать меня». Мини-короли пламени только что родились и встретили ненадежного отца, который разрушил их дом. До сих пор они даже ничего не ели, поэтому, когда они услышали, что сказал Ли Синьдао, все они тут же начали строиться. За короткое время 10 тысяч мини-королей пламени выстроились в очередь и стали ждать, когда Ли Синьдао накормит их. Когда король пламени увидел это, его лицо покраснело. Он был таким безответственным отцом. Ли Синьдао не беспокоился о нем. Поскольку мини-короли пламени теперь принадлежали ему, Ли Синьдао определенно будет хорошо заботиться о них. В конце концов, они станут сильными и верными бойцами под его началом в будущем. «Седьмая, возьми божественные духовные источники и накорми их. Ты покормишь их, а я буду заниматься телом», — сказал Ли Синьдао. Седьмая кивнула. «Я позабочусь о них, не волнуйся, хозяин». Ли Синьдао доверил седьмой детей и отвел короля пламени в сторону. Талантливый гений лисьей расы, хороший человек и отец Утянью. Он умер в банке вселенной, поэтому его труп оставили здесь. Ли Синьдао использовал свой талант пророка и кое-что узнал, поэтому он оставил труп в зале времени, чтобы он не успел разложиться. Хотя тело умершего следовало уважать, Ли Синьдао спас его жену и дочь, так что Ли Синьдао не чувствовал никакого бремени, когда трогал труп. В конце концов, сердце бизнесмена не могло быть робким. Ли Синьдао был одним из тех людей, кто подписывал контракты, а потом в случае чего должен был выбивать долги. Труп Утянью был отдан королю пламени в обмен на 10 тысяч детей короля пламени, а также отдаленное обещание через 100 лет. Через 100 лет, если король пламени все еще будет жив, он и сам скорее всего достигнет царства бога. Тогда Ли Синьдао не придется что-то делать. Даже если он не достигнет царства бога, Ли Синьдао определенно к тому времени успеет развить банк вселенной до такого состояния, что помощь королю пламени будет не более, чем тратой пары жалких сокровищ. Он заплатил такую небольшую цену и получил такую огромную прибыль. И это с учетом того, что путь Ли Синьдао как спекулянта только начался. Он поднял труп Утяньюя, чтобы немного подлатать его. Утяньюй давно умер, и его тело уже окоченело, а вены были закупорены, так что Ли Синьдао пришлось все это чинить. Энергия меча текла по его телу и чинила все болячки на своем пути. «Твоя душа может войти. Спрячь свое истинное тело в центре его мозга и позволь своей душе взять контроль над этим телом», — спокойно сказал Ли Синьдао. Король пламени последовал указаниям Ли Синьдао и вошел в тело Утяньюя. Всего через мгновение тело, которое давно умерло, открыло глаза. Сразу же после этого он встал, после чего упал, сделав всего пару шагов. Он постепенно начал привыкать к своему новому телу. Всего за минуту король пламени полностью овладел телом Утиньюя. Теперь никто не узнает о том, кто я на самом деле. Мне нужно узнать о человеческом мире и стать сильнее. Я найду свое предназначение в этом мире, взволнованно сказал король пламени. Предупрежу тебя заранее, ты не имеешь права вредить этому телу. Если ты сломаешь что-нибудь в этом теле, и даже если сломаешь не ты, виноват будешь именно ты, и отвечать за это будешь только ты, спокойно сказал Ли Синьдао. На самом деле Ли Синьдао думал о возрождении Утиньюя 100 лет спустя, так что его тело должно быть в идеальном состоянии, чтобы все прошло как надо. Король пламени торжественно произнес: «Не волнуйся, я позабочусь об этом теле». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул, после чего повернулся к 10 000 мини-королям пламени. Он испытывал огромное чувство выполненного долга. «Подниму их на ноги. Подниму их всех на ноги и сформирую пылающий легион». Одна только мысль об этом приводила его в неописуемый восторг. Как раз в тот момент, когда Ли Синьдао витал в облаках, к нему подошла 7-я с немного странным выражением лица. «Что случилось?» – спросил Ли Синьдао. Глава 71. Бездонная яма. Одна фраза часто появлялась в доме Ли Синьдао. Воспитание сына выльется в такую сумму, что его отец станет нищим. Ли Синьдао в прошлом не понимал, что означали эти слова, сколько вообще мог съесть ребенок, но теперь он все понял. Выражение лица 7-й было действительно уродливым. «Мы можем вернуть их обратно?» – Ли Синьдао моргнул. «Они съели 400 000 божественных духовных источников, которые у нас были, всего за один прием пищи. В среднем каждый мини-король пламени съедает 40 божественных духовных источников. 7-й было трудно представить, сколько им придется потратить средств на них в будущем. По мере того, как они будут расти, они будут становиться все более прожорливыми», сказала 7-я. Ли Синьдао был ошеломлен. Он посмотрел на этих мини-королей пламени, которые выглядели очень довольными тем, что их наконец покормили, и почувствовал, что его голова вот-вот взорвется. И насколько им хватит одного приема пищи, Ли Синьдао задал ключевой вопрос. Если они будут есть один раз в день, то это уже будет для него неподъемной ношей. 7-я глубоко вздохнула и сказала: 2 раза в день. Сердце Ли Синьдао заболело, и он недоверчиво посмотрел на 7-ю. Они же недавно родились, так зачем же им так хорошо питаться? Мы можем их немного поморить голодом. Ли Синьдао пришла в голову хорошая идея. Например, мы будем кормить их один раз в неделю или один раз в месяц. Если тебе не нужен непобедимый пылающий легион, тогда конечно можем, беспомощно сказала 7-я. Непобедимый пылающий легион? Глаза Ли Синьдао загорелись. С учетом Банка Вселенной и с тем, что книгохранилище Банка Вселенной наконец скоро будет открыто, они смогут стать намного сильнее, чем если бы росли со своим ненадежным отцом. Одна только мысль о том, как они входят в небесный мир и как Ли Синьдао приказывал им уничтожить все в небесном мире, заставляла его по-настоящему волноваться. «Тогда давай немного подождем. Помести мини-королей пламени в зал времени и дай мне подумать о том, как мы сможем вырастить их», Ли Синьдао чувствовал, что попал в действительно тяжелую ситуацию.